Самый справедливый человек. Елена Евгеньевна была очень требовательным тренером, но при этом любящим и внимательным человеком. На тренировках мы никогда не видели ее раздраженной, а крики или даже минимальное повышение голоса для нее были неприемлемы. Все знали, если она сказала «нет», то это будет означать только «нет». В то время купить в России купальники, шапочки и очки было очень проблематично. Да и то, что продавалось, кроме чрезмерной дороговизны, еще и выглядело не очень красиво. В то время выбора совсем не было, и приходилось довольствоваться тем, что имели. Никто и не задумывался об этом отсутствии выбора, так как все жили очень скромно и без капризов, в определенном режиме, с менталитетом и взглядами того времени. Один из моих любимых купальников мне сшила бабушка. Только так в то время можно было получить что-то новое и отличающееся от других. Он был очень яркий и сразу выделялся из толпы, так как в бассейне все ходили в одних и тех же цветах и моделях, тех самых, что могли купить в магазине. Однажды мой дядя, очень часто ездивший по работе за границу, привез мне очень красивые розовые очки. Таких не было ни у кого, и для меня это был самый лучший подарок на свете. В то время мы тренировались в спорткомплексе «Олимпийский», так как наш бассейн был закрыт на реконструкцию. В ожидании тренера, вернее, не дожидаясь ее, мы разрешили себе попрыгать с вышек, несмотря на то, что Елена Евгеньевна не разрешала нам этого. Думаю, вы догадываетесь, какая у нее была реакция на праздник, что мы сами себе устроили. Однажды, неожиданно для нас, она пришла на тренировку раньше обычного. На одном из последних прыжков мои красивые розовые очки упали в воду и ушли на дно, в тот самый момент, когда нас застукала тренер. Она так разозлилась, что велела немедленно выйти из воды и покинуть бассейн. Тогда подобные наказания были самым обидным разочарованием, ведь всем хотелось тренироваться. Приговор не подлежал обсуждению, и зайти вновь в воду за очками мне не разрешили. Я подождала в душе, пока тренер не ушла, но когда вернулась, то моих красивых очков уже не было. Слишком уж они были диковинными в то время, и, видимо, кто-то из детей так и не удержался. Для меня это, конечно, было шоком. Как же можно взять чужое? А как объяснить родителям, откуда у тебя такие новые очки? Но мне это стало уроком, и пришлось опять возвращаться к обычным сереньким, скучным и абсолютно невзрачным очкам. Такая была наша Елена Евгеньевна, женщина с характером, очень гордая и принципиальная. Она, как и многие тренеры и учителя, уделяла большое внимание воспитательному процессу. У нее было очень много ограничений и правил, к которым все должны были прислушиваться и беспрекословно их выполнять. У нее не было семьи, жила она с мамой, но, несмотря на всю ее видимую жесткость, она нас очень любила и всегда заботилась о нас. Когда кто-то из команды заболевал, приезжала домой и привозила натуральные лекарства и мед, а также обучала упражнениям из китайской гимнастики от гриппа и простуды. Это были очень ценные опыты и знания, которыми она с удовольствием делилась, а мы все выполняли точь-в-точь, как было сказано, желая побыстрее поправиться и вернуться к тренировкам. После выздоровления спортсменки Елена Евгеньевна проводила с ней дополнительные индивидуальные тренировки, чтобы наверстать упущенное и подготовиться к соревнованиям. Елена Евгеньевна привела нам любовь к синхронному плаванию и уважение к тренеру и его слову. Даже будучи еще очень маленькими, мы четко понимали, что и как должны делать. На тренировке царила полная тишина, и все задания выполнялись без каких-либо возражений или дискуссий. Однажды, в завершение тренировочного сезона, перед отъездом на летние каникулы, нас пригласили выступить в цирке. Это был очень интересный опыт. Мы оказались за кулисами вместе с различными животными и актерами. До сих пор помню запах, наполнявший закулисье и царившие там темноту и атмосферу. Выступать нам предстояло в бассейне цирка, что больше напоминал пруд с темной и абсолютно непрозрачной водой. В этом же бассейне выступали животные, и, естественно, в воду не добавлялось ни хлорки, ни других химических препаратов, чтобы не испортить ее красивый цвет. День репетиции мы провели целиком в цирке, практически без еды и отдыха. А чтобы подготовить наше выступление, пришлось потратить немало времени и сил. Тогда-то мы и заметили, что наш тренер была бледная и слабая, с явными признаками проблем со здоровьем. Она, всегда спокойная, улыбчивая и полная сил, в этот раз была очень печальной и выглядела уставшей. Наши родители забили тревогу, пытались накормить ее, но она отвечала своей обычной улыбкой и отказом. Елена Евгеньевна сама по себе была человеком очень замкнутым, и никто не знал про ее проблемы и переживания. Но тогда все начали догадываться, что происходило что-то нехорошее. Вскоре Елены Евгеньевны не стало. Это произошло летом, когда мы все были в отпуске, на летнем отдыхе, куда мы отправились как раз сразу после нашего выступления в цирковом представлении. Она умерла от болезни, которая очень быстро и неожиданно ее забрала. Для нас это был огромный шок и потеря. И вот мы остались без нашего друга, наставника и тренера. Ушла не только Елена Евгеньевна. Вместе с ней закончилась и целая эра в синхронном плавании. Она была очень опытным и внимательным наставником, тренером ушедшего синхронного плавания, тренером балета на воде, тренером уходящей эпохи. Дальше спорт сильно изменился, стал более, так сказать, спортивным, постепенно переходя из искусства и шоу к профессиональному виду спорта со своей непростой спецификой. Елена Евгеньевна любила учиться, постоянно повышала свой профессиональный уровень как тренера, так и судьи. Но ей не довелось попробовать себя на новом витке синхронного плавания. Не удалось познакомиться с ним. Директор школы, Валентина Алексеевна, должна была найти нам нового наставника, что было очень непросто, ведь все действующие тренеры на тот момент были уже загружены, так как все больше и больше людей стало интересоваться этим видом спорта для своих детей. Синхронное плавание развивалось, влюбляя в себя детей и их родителей. Появлялось более подробное и понятное представление о синхронном плавании, в результате чего количество детей, посещавших секции, увеличивалось, а новое поколение тренеров еще не появилось. Целую большую группу пристроить было непросто. В то время дочь Валентины Алексеевны, которая была замечательной и очень талантливой спортсменкой, как раз завершила свою спортивную карьеру. Валентина Алексеевна уговорила Татьяну Данченко и ее напарницу Екатерину Пискареву взять нашу группу под свое крыло. С этого начался совсем другой путь, к которому четко подходило определение «через тернии к звездам».